38. 26 февраля 1915 года, 6 часов. Обед запаздывает, так что у меня оказалась свободная минутка до еды и получения почты. И моя постоянно стремящаяся к тебе мысль обращается к безотказному средству передвижения – письму. Сегодня солнечно, и я подумал о твоих картинах. Чем чаще я замечаю дивную игру света и красок, тем сильнее жалею, что ты бросила занятие живописью. Как бы хорошо тебе снова взяться за кисть. Это твое истинное призвание. Как я был бы счастлив, если бы твой несомненный талант развивался, а не прозябал так долго в бездействии. Обеда все нет. Причем опоздание переходит уже всякие границы. Медар, естественно, злится на нового повара. Ну и скотина этот парень. Да, соглашается Сюилар, это уж слишком. Парень хамит. Мы должны были трескать в 6:30, а сейчас 6:30. Придется нам, прибавляю я, ограничиться пайкой. Это было бы печально, ведь ночью предстоит большой переход. 8 часов Медар ходил на кухню, принес оттуда супу. Молочный с рисом плюс чай и кофе. Идет. А скоро и нам идти. Письма. Я получил твое письмо, прочел его в большой комнате, где мы проведем еще 15 минут, а потом уйдем отсюда надолго, может быть, навсегда. Сегодня мы почти весь день были свободны, и многие из парней заложили за воротник. Ко времени сбора здесь будет полно пьяных рож, но вернемся к твоему письму. Оно интересное и забавное. Портрет маэстро потрясающий, просто потрясающий. Так похоже, он прям как живой. Еще и поэтому ужасно жалко, что снималка, которую я так жду и которую завтра, наконец, заполучу, не привезет мне тебя. История со шляпами меня позабавила, иначе и быть не могло. Но мне очень грустно, что у тебя нет шикарных туалетов. Подумай об этом, прошу тебя. Это важно. Не говоря уже о том удовольствии, которое твои обновки наверняка доставили бы мне, а, возможно, и тебе. Кончаю, потому что Медар уже 15 минут читает с деревенским выговором фантастические выдумки собственного изобретения, якобы напечатанные в армейском вестнике. Это довольно забавно. Он прирожденный импровизатор.